«Значит, Томас Смит», — пробормотал граф. «Так мне сказали». «Томас Смит, говоришь?» «Томас Смит». Гуадальмедина снова остановился перед капитаном. «Черта лысого, это Томас Смит!» — гаркнул он, потеряв терпение. «Англичанина в сером зовут Джордж Вильерс». Порывисто схватив со стола стаканчик с водкой, до которого так и не дотронулся Алатристе, он выпил его одним духом. «В Европе он больше известен по своему родовому имени — маркиз Бекингем». При этих словах подкосились бы ноги у любого, но только не у Диего Алатристе и Тенорио, ветерана фламандских кампаний. Любой стал бы озираться, ища где бы присесть, а лучше прилечь. Но капитан, обнаруживая замечательное присутствие духа, выдержал взгляд графа Гуадальмедина, как ни в чем не бывало. Впрочем, потом, за бутылкой вина, он признался мне и только мне, что в ту минуту принужден был, чтобы скрыть дрожь, сунуть большие пальцы за свой ременный пояс. И что голова у него пошла кругом, словно он сидел на ярмарочной карусели. В Испании хорошо знали маркиза Бекингема, юного фаворита его британского величества, короля Иакова I, знатнейшего и родовитейшего аристократа, любимца дам и дамского угодника, вельможу в весьма значительной степени определявшего политику Сент-Джеймского двора. Всего несколько недель спустя, еще в пору его пребывания в Мадриде, ему будет пожалован титул герцога. «Что ж, подведем итог», — желчно продолжил Гуадальмедина. «Стало быть, ты чуть было не выпустил кишки любимцу английского короля, путешествующему инкогнито. Что же касается второго...» «Джона Смита», — невинно уточнил капитан. Граф сделал такое движение, будто хотел схватиться за голову, и Алатристе заметил, что одного упоминания о младшем англичанине хватило, чтобы розы на щеках его собеседника обратились в лилеи. Однако, справившись с собой, Гуадальмедина поскреб ногтем большого пальца свою испаньолку и восхищенно оглядел капитана с головы до ног. «Невероятный ты, малый Алатристе!» Он прошелся по комнате, остановился перед капитаном и вновь воззрился на него с тем же выражением на лице. «Просто невероятный!» Пожалуй, назвать дружескими отношения, связывавшие испанского гранда, графа де Гуадальмедина и отставного солдата Диего Алатристе, было бы сильной натяжкой. Однако, несомненно, они отдавали друг другу должное. Альваро де ла Марка высоко ценил капитана. Так повелось с той поры, когда тот сражался во Фландрии под знаменами старого графа и сумел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Впоследствии превратности войны свели его с Альваро в Неаполе, и капитан, тогда его так еще не называли, выполнял для сына своего старого генерала кое-какие важные поручения. Граф никогда не забывал этого и впоследствии, сменив латы воина на брыжи придворного, унаследовав титул и состояние, старался отблагодарить Алатристе. Время от времени он прибегал к услугам его самого и его шпаги, когда надо было утрясти денежные вопросы, проводить на небезопасное любовное свидание, образумить взбесившегося рогоносца, унять ревнивого соперника, увещевать ополоумевшего взаимодавца или устранить невесть откуда взявшегося претендента на наследство, как, если помните, и было поступлено в случае с маркизом де Сото, которому Алатристе по предписанию графа сделал, использовав вместо шприца шпагу, укол, приведший к летальному исходу. Впрочем, он не в пример другим наемным храбрецам, рыскавшим по Мадриду в поисках заработка, никогда не злоупотреблял доверием Гуадальмедина. Знал свое место, в друзья не лез и обращался к нему лишь в таких вот случаях, когда положение становилось просто отчаянным. Но, с другой стороны, он никогда бы в этом положении не оказался, если бы, наверное, знал, как высоко летают те птички, которых они с итальянцем собирались прихлопнуть, и какие хлопоты воспоследуют от этого. Вот уж истинно, не на тех напали. Ты уверен, что не знаешь людей в масках? Я ведь вам уже говорил. Впечатление такое, что это какие-то важные шишки. Но я никого не узнал. Гуадальмедина снова поскреб бородку. Их было только двое? Только двое. И один велел не убивать, а второй прикончить непременно. Более или менее. Граф окинул Алатриста долгим взглядом. Ты чего-то не договариваешь. Капитан выдержал его взгляд и в очередной раз пожал плечами. Может и так, ответил он спокойно.